Зачем люди опаздывают? Опоздание сотрудников – серьезная проблема для руководителя. Они могут вызывать целую гамму эмоций, от недоумения и легкого раздражения до бешенства пополам с беспомощностью. Ну все попробовал, ничего не помогает. Давайте рассмотрим ситуацию с другой точки зрения. Не почему люди опаздывают, а зачем? Иными словами, какую выгоду, явную или скрытую, человек получает от своих опозданий? Оппозиционер. Хотелось бы начать с одного характерного примера. Молодой человек работал в организации, где очень строго относились к дисциплине. Он всегда опаздывал на работу на 20 минут, несмотря на гнев начальства. В конце концов, ему было велено написать заявление с просьбой разрешить 20-минутное опоздание по уважительной причине. После этого он стал опаздывать на 40 минут. Почему же такие гуманные и разумные меры не решили проблему? Несмотря на свои 30 лет, этот человек во многом незрелый подросток. Для него опоздание — это форма безопасного протеста против спущенных сверху норм и правил. Внешне он вполне лоялен, управляем, но в нем живет саботажник. Если жесткими мерами добиться от него своевременного прихода на работу, его саботаж проявится по-другому. Например, он будет в рабочее время играть в компьютерные игры. А вот совсем другой пример. Немолодая, интеллигентная женщина всю жизнь не могла никуда прийти вовремя, постоянно опаздывала минут на 10-15. При этом во всем остальном она была человеком обязательным и ответственным. Во время работы с психологом она вспомнила ситуацию из своего детства. Однажды она тяжело заболела, и пока ее мама в панике вызывала скорую и везла ее в больницу, прошло много времени, и мама сильно опоздала на работу. Дело было в сталинские времена, и маму привлекли к суду. Девочка испытала страшный стресс, который повлиял на всю ее жизнь. Своими опозданиями она снова и снова доказывала, что мама тогда правильно опоздала, не бросив ее одну больную с высокой температурой. Это тоже протест против чудовищной несправедливости, протест, обращенный в далекое прошлое. Властелин времени. Некоторые люди необходимость приходить вовремя воспринимают как ограничение их личной свободы, для них убийственное ощущение законченности, окончательного выбора. Опаздывая, они сохраняют иллюзорное ощущение свободы. Еще дальше идут люди, которые всегда планируют свои дела и встречи так, что их физически нельзя уложить в запланированное время. У них всегда все впритык, и остановка на 10 минут в пробке на дороге сбивает весь их день. Опоздав на первую встречу на 15 минут, на третью они опаздывают минут на 40, а на четвертую и вовсе не успевают прийти. Естественный вопрос, зачем составлять столь нереалистичный график? Это дает возможность такому человеку чувствовать себя властелином времени. Он как будто управляет временем, растягивает его, произвольно перекраивая под свои нужды. Он следует собственной логике. Не я успею на эту встречу, так как у меня есть свободный час в середине дня, а я хочу успеть на эту встречу, поэтому у меня появится свободный час в середине дня, даже если этому часу неоткуда взяться. Здесь опоздание — это плата за иллюзорную власть над временем. Эгоцентрик. Близко к властелину времени стоит эгоцентрик. «Пусть весь мир подождет» — выражение его неуважения и пренебрежения к людям. Есть еще один лозунг «Без нас не начнут». Особенно приятно столкнуться с таким человеком в самолете, когда из-за него на 1,5-2 часа задерживают рейс, так как он сдал багаж и удалился в ресторан. Основная мотивация подобного персонажа — привлечение внимания к собственной персоне. Актер. Как известно, игры, в которые играют люди, могут быть порой неожиданными. Вспоминается один человек, который настолько привык выступать как мальчик для битья, что невольно все время подставлялся. В частности, он постоянно опаздывал, как будто специально для того, чтобы лишний раз почувствовать себя виноватым. Весь его вид говорил: «Я такой недотепа, что с меня взять?» Если лишить подобных актеров того внимания, которого они ожидают, скорее всего, они перестанут опаздывать. Правда, не исключено, что они придумают что-нибудь другое, чтобы оказаться в свете рампы. Мы видим, что опаздывают не только самоуверенные эгоисты. Тревожные и неуверенные в себе люди тоже могут опаздывать, однако их опоздание происходит по совершенно иному сценарию. Один человек как-то признался, что всегда приходит на встречу на несколько минут позже, потому что совершенно не переносит ситуации ожидания, чувствует себя крайне неловко. Для него опоздание — это избегание тревоги. Итак, что же делать с опозданиями? Конечно, всегда есть общие, обязательные для всех правила и требования, на соблюдении которых может настаивать руководитель. Но бывают ситуации, когда имеет смысл применить индивидуальный подход. Представьте себе, что у опоздавшего на одной чаше весов лежат все проблемы, связанные с опозданиями: гнев начальства, выговоры, сорванные контракты и невыполненные обещания, а на другой — явные скрытые выгоды. И нередко вторая чаша может перевесить. Понимание того, что движет данным конкретным человеком, что именно заставляет его опаздывать вновь и вновь, подскажет, как поступить.